«Это все мечты и большие надежды», — тихо продолжила она. «Когда все идет в кривь и в кось, и существование становится слишком сложным, мысль о том, что где-то там есть твое настоящее «я», твоя настоящая жизнь, может быть очень соблазнительной. Это становится утешением, мечтой, иногда одержимостью. Жизнь Матса Бохуса была сложнее жизни большинства других людей». Окончательный абсолютный материнский отказ мог быть сокрушительным для него. Она могла предложить ему все, но не дала ничего. У Матса были основания ее убить. Он убил ее. Она погрузилась в собственные мысли и положила фотографию на лист с инициалами. Скрепила их вместе. Она сидела молча, как будто осталась в комнате одна, и рассматривала фотографию красивой телезвезды с очаровательными глазами, прямым носом и чувственным ртом. Зигмунд украдкой покосился на бутылку на подоконнике. Ингвар кивнул. «А что если...» Снова начала Ингер Йоханна, и теперь в ее голосе слышался энтузиазм. «Что если здесь нет серии?» «Что?» — переспросил Ингвар. «Что-что?» Зигмунд даже перестал наливать коньяк. «Мы же должны...» — начал Ингвар. «Подожди», — оборвала его Ингер Йоханне. Она сложила листки стопкой и накрыла ладони лицо Фиона Хелле. «Это дело раскрыто. Одно убийство. Одно расследование. Один подозреваемый. У подозреваемого есть мотив. Он признается. Признание подтверждается дополнительными фактами дела. Дело закрыто». «Я не совсем понимаю, куда ты клонишь», — сказал Ингвар. «Мы снова вернулись к началу? Ты хочешь сказать, что это случайное совпадение, и мы имеем дело с тремя несвязанными...» «А как же символика?» — перебил Зигмунд. «Как же эта лекция, которую ты слушала 13 лет назад?» «Подождите, подождите!» Ингер Йоханна встала и заходила по кухне кругами. Время от времени она останавливалась у окна, рассеянно смотрела на улицу, как будто следила за кем-то. «Дело в языке», — сказала она. «Все началось с отрезанного языка. Ключ в нем». Она повернулась к мужчинам. На щеках горел лихорадочный румянец, подбираясь к оправе запотевших очков. Ингвар и Зигмунд сидели тихо, в напряжении, как будто они были зрителями, которым сейчас покажут смертельный трюк. Отрезанный, красиво упакованный язык Фионы Хелле — «слишком очевидный символ», — сосредоточенно сказала Ингер Йоханне. «Банальная символика из романа про индейцев. Ты сам сказал на днях, Ингвар, что наверняка в мировой истории совершены тысячи преступлений, в которых фигурирует труп с отрезанным языком. Ты был прав. Ты был совершенно прав. Убийство Фионы Хелли не имеет никакого отношения к той лекции, которую я слушала как-то жарким летним днем в аудитории в Квантико». Она закрыла лицо руками и раскачивалась из стороны в сторону. «Это так банально, очевидно! Боже мой!» Ингвар в замешательстве уставился на нее. «Подожди», — сказала Ингер Йоханне, — «дай мне договорить». Зигмунд перестал пить. Он сидел, вытаращив глаза, и переводил взгляд с Ингвара на Ингер Йоханне и обратно. Джек, король Америки, пришел в гостиную, и даже он стоял без движения с закрытой пастью и раздувающимися ноздрями.